Глава 7. Утро субботнего дня выдалось ясное, прозрачное и холодное. Сюзанна поднялась раньше обычного, после 20-минутной зарядки приняла горячий душ, поставив на максимум напор струй в регулируемой душевой головке. Потом надела темно-красный свитер-гольф, поверх него просторный шерстяной костюм спортивного покроя, натянула сапоги. Она вывела из гаража машину, взглянула на часы. Времени до установленной встречи с судьей Чайлдсом оставалось вдоволь, поэтому она забежала в соседнюю закусочную, где за кофе с ломтиком мускатной дыни просмотрела сегодняшний номер «Вашингтон-Пост». Еще через полчаса, завидев указатель в аэропорт «Нэшнл», она свернула с мемориального шоссе Джорджа Вашингтона и не сразу, но нашла дорогу в тот сектор аэродромного комплекса, где стояли частные самолеты. Послужной список Моргана Чайлдса в авиации был досконально известен через прессу и телевидение миллионам его сограждан. Сюзанна, прежде чем встретиться с ним, добросовестно проштудировала репортажи и отчеты, создавшие ему эту всенародную известность. Никто другой из 9 членов Верховного суда не пользовался такой популярностью, как Чайлдс. И было за что. В разгар Корейской войны Чайлдс, в те годы летчик-истребитель, воздушный ас, был сбит за линией фронта, захвачен в плен, откуда бежал после полугода пребывания в лагере для военнопленных. Драматические описания плена, побега и последующих мытарств, неустрашимость и стойкость Чайлдса сделали его героем средств массовой информации и с их помощью огромного числа соотечественников. Его портрет поместил на обложке журнал «Тайм». Съемочные группы телевидения следовали за Чайлдсом по всей Корее, отправляя на родину живые, зримые изображения кумира в различных эпизодах войны. И вот он вернулся домой, увешанный наградами, любимый и обожаемый в большом спросе как оратор и участник телевизионных шоу-дебатов. Со временем, однако, восхищение поулеглось, шум вокруг него поутих, и Чайлдс заново начал строить жизнь сначала рядовым адвокатом, потом членом окружного суда и, наконец, дошел до высшей судебной инстанции Отечества, став самым молодым членом Верховного суда за всю его многолетнюю историю. Оставив машину на стоянке для посетителей, Сюзанна прошла вдоль шеренги малых самолетов, которая упиралась в ангар. Дверь была открыта, и она вошла. Тотчас же из полумрака внутри ангара выдвинулся крепкий молодой человек в костюме тройки и преградил ей путь. — Вы по какому делу, мадам? — спросил он вежливо. Ее первой реакцией было оспорить его право на подобные вопросы, но она рассудила, что, по всей вероятности, судье Чайлдсу придана охрана, и молодой человек находится здесь как раз с этой целью. «Меня зовут Сюзанна Пиншер, у меня назначена встреча с судьей Чайлдсом». «Прошу вас, мисс Пиншер, судья предупредил меня о вашем приходе, пройдите вон туда». Она посмотрела в направлении его вытянутой руки и в полутемном углу ангара заметила Моргана Чайлдса в светло-зеленом комбинезоне, скрытого по грудь под капотом двигателя, полуприкрытого брезентом, потрепанного одномоторного самолета. Очевидно, заслышав ее шаги, судья выпрямился, и улыбка осветила его загорелое с квадратным подбородком и грубоватыми чертами лицо. «Приветствую», — сказал он, — «и прошу извинить. Не пожимаю вам руки, потому что нет смысла пачкаться в масле нам обоим». Руки его были черны, и по щеке тянулась масляная полоса. Сюзанна улыбнулась. «Я смотрю, вы мастер на все руки». «Грешен, люблю возиться с моторами. Я и парашют свой всегда сам укладывал. Может, оттого и жив остался». А эту зверюгу чинить одно удовольствие. Она коснулась пальцами ткани на крыле. Это ваш? Мой. Он у меня уже давно. Думаю, вы не обиделись на предложение встретиться здесь, мисс Пиншер. Мне казалось, на аэродроме нас будут меньше дергать, чем в Верховном суде. Можно будет поговорить без помех. Простите, но избави меня, Бог, забыть поставить на место эту штуку. Он полез под капот с гаечным ключом в руках. Сюзанна наклонилась, чтобы получше рассмотреть, что он делает. У судьи были короткие, толстые, словно обрубленные пальцы и руки рабочего человека. «Как у отца», — подумалось Сюзанне. Только сейчас ей пришло в голову, как много в сущности общего у Чайлдса с ее отцом. Оба стригли седину коротко под бобрик. Ее отец, как и Чайлдс, работал летчиком, только на гражданских линиях компании Pan American. Уйдя на пенсию и поселившись в Сент-Хелене, одном из винодельческих районов Калифорнии, севернее Сан-Франциско, он по-прежнему сохранил любовь к технике, возился без устали с разными механизмами, и не было среди них такого, починить который ему оказалось бы не под силу. Чайлдс выпрямился и, опершись о фюзеляж, стал протирать руки ветошью. «Ну что, мисс Пиншер, давайте поговорим. Итак, что мне известно об убийстве Кларенса Сазерленда?» «Немного. Заметно меньше, я уверен, чем вам и вашим коллегам. Когда труп обнаружили в зале суда, я сидел с другими судьями на совещании и был наравне со всеми потрясен как самим фактом убийства клерка в актовом зале Верховного суда, так и тем, что в момент убийства он сидел в кресле председателя. Потрясен, очевидно, мягко сказано, о реакции ваших коллег на происшедшее в суде. Пожалуй. Далее. Я от имени верховных судей присутствовал на похоронах. Я прочла об этом в газетах. Интересно, почему они не явились на церемонию в полном составе? Из-за массы неотложных дел в суде, разумеется. Она замялась, потом все же решилась. Может быть, судьи... не все, конечно, как бы поточнее выразиться. Наверное, кое-кто из судей... не пожелал приехать на кладбище из-за неприязненного отношения к Сазерленду. Лично я сомневаюсь. Тогда почему выбор пал на вас, судья Чайлдс? Разве вы больше остальных были связаны с ним по службе? Насколько я знаю, Сазерленд работал клерком у председателя суда Полсона. Чайлдс ухмыльнулся и швырнул ветошь на заваленный инструментами стол. «Объяснение простое, мисс Пиншер. З. И. С. П. З. И. С. П. Звание имеет свои преимущества. Я младший среди верховных судей, поэтому спросили, есть ли желающие, и послали меня. Прямо как в армии. Один к одному. И все-таки каково ваше мнение о Сазерленде? Переспросила она. Я стараюсь сложить из обрывков сведений и впечатлений хотя бы приблизительный его портрет. Кларенс. Загадочный молодой человек, с двойным дном, если хотите. Вот почему воссоздать его настоящий облик — дело нелегкое. В открытые двери ангара ворвался пронизывающий октябрьский ветер, сдув со стола на земь стопку спецификаций по двигателю. Чайлдс поднял с пола листки, бережно сложил и опустил в карман комбинезона. Посмотрев наружу сквозь раскрытую дверь, сказал: «Сегодня утром я собирался урвать часок для полета. Сожалею, но другого свободного времени у меня не предвидится. Только час, мисс Пиншер. Учитывая это, может быть, продолжим нашу беседу на борту самолета? Вот этого? — спросила Сюзанна, тыча пальцем в ткань крыла. — А что вас в нем не устраивает? — Пайнер Колт, 1964 года выпуска. Устойчивая, надежная машина. Впрочем, решайте сами. — Да что вы, я с радостью, раз нет другого выхода. Они полетели на север на высоте около 2000 метров. Чайлдс пространно рассказывал ей о машине, что на ней стоит двигатель Лайкаминг, позволяющий развивать скорость до 200 км/ч при рабочем потолке порядка 4000 метров и дальности полета 520 километров. Много лет назад, в годы своей юности, Сюзанна брала уроки вождения самолета и лишь немного не дотянула до получения прав. В нынешнем полете с Чайлдсом к ней возвращались ощущения той поры, переполняющие душу чувство полной свободы от земных пут и пьянящий восторг. Она посмотрела вниз на землю, напоминающую доску для игры в монополию. Точно пластмассовые кубики толпились крохотные домишки, и в прорезях шоссе сновали автомобильчики, будто по трекам, которые уместились бы у нее на ладони. Чайлд забернулся к ней. «Нравится?» «Не то слово!» — прокричала она в ответ, перекрывая гул мотора. «В небе я счастливейший из смертных, мисс Пиншер! Отсюда легче разбираться в земных делах, в перипетиях нашей жизни!» «Понятно, но моя задача — разобраться в смерти Кларенса Сазерленда». «Я не забыл. Валяйте, спрашивайте». «В суде его не любили. Кто конкретно?» Чайлдс усмехнулся, посылая машину в крутой левый вираж. «Пора возвращаться», — сказал он. «Из-за моего бестактного вопроса?» «Нет, из-за того, что время на исходе. У меня скоро деловое свидание». Он скосил глаза, фиксируя показания приборов. «Так кто, спрашиваете, его не любил?» «Многие. По моим наблюдениям, очень многие». «В том числе и вы?» «В том числе и я, не стану скрывать. Кларенс, по сути своей, был, я бы сказал, сильно испорченным отпрыском богатой семьи. Держался так, будто ему на роду было написано стать хозяином жизни. Карьера, деньги и все прочее. Собственно, так оно и было. Огромный капитал, большие связи, хорошая голова на плечах, симпатичная физиономия. Внешность неоперившегося птенца, незащищенного, ранимого мальчика с телом мужчины. Вот за что его так любили женщины. Ну и за огромное обаяние. Этого у него тоже не отнять, мисс Пиншер. И за эти же качества вы его ненавидели? Чайлдс посмотрел на нее изумленным взглядом. «Ненавидел? Мне не за что было его ненавидеть. Не взлюбил, да, но ненавидел ни в коем случае. Я вам скажу почему. Потому что прежде всего испытывал к нему жалость». «Жалость?» Теперь настала ее очередь удивляться. «Да, я жалел его, как жалею большинство современных молодых людей. За неприспособленность к жизни, мисс Пиншер, за неумение высморкаться самостоятельно, окажись они в сложном положении. До того их балуют, ограждают от забот, укрывают от настоящей жизни, что не дают несчастным ребятам вырасти в зрелых мужчин. Хотя сами они думают иначе, на том основании, что носят брюки и спят каждую ночь с новой женщиной. Он ткнул пальцем в окно. Вот и аэропорт. Вот как, значит, я о них понимаю, мисс Спиншер. Дети они, не смышленыши, а давно пора бы возмужать. Малохольные они какие-то, мягкотелые, с моей точки зрения. Хотя, наверное, негоже судье быть столь категоричным. Чайлдс послал Колт на снижение. Сюзанна восхищалась тем, как мастерски он вел машину параллельно посадочной полосе, бросил ее вниз, зашел плавным левым виражом над дорожкой, выровнял самолет и посадил на широкую, убегающую вдаль бетонную полосу. Когда Чайлдс подрулил к своей стоянке и заглушил двигатель, Сюзанна поблагодарила его за чудесный полет. «Рад, что доставила вам удовольствие». Он проводил ее до машины. «Можно дать вам один непрошенный совет? Мы, судьи, гораздо на непрошенные советы, как вы знаете. Буду вам признательна. Ищите женщину, потому что, скорее всего, Кларенса убила женщина. Для прессы и телевидения мужской вариант может быть и привлекательней, но для вас спрос мужчин, в том числе и членов Верховного суда, обернется пустой тратой времени, попомните мое слово. Бог свидетель, мы все, мягко говоря, далеко не ангелы, но Кларенс был из тех, кто дурно обращается с женщинами. Об этом, я догадываюсь, знают все, да помалкивают. У меня нет никаких улик. Но я не вправе кого-либо подозревать, однако все шансы за то, что его убила из мести, доведенная им до безумия, одна из его бывших любовниц. Вы кого-нибудь конкретно имеете в виду? Нет, да это и невозможно, поскольку из фамилий жертв можно, наверное, составить телефонную книгу. Она пожала судье руку, повторно поблагодарив за полет. «Приезжайте еще, мисс Пиншер», — добродушно откликнулся Чайлдс. «Летать с такой пассажиркой на борту — одно удовольствие».